«Билл, Билл, палатку унесло!» — услышал я голос Боэрса, кричавшего нам из-за двери. «Утренние потрясения всегда самые тяжелые. В наших, еще не совсем очнувшихся ото сна головах, мелькнула мысль, что новость означает медленную и особенно мучительную смерть. Бёрди и я в несколько приемов с великим трудом преодолели то небольшое расстояние, что отделяло раньше палатку от двери иглу. До сих пор не понимаю, почему уцелело так много наших вещей, находившихся в палатке, пусть даже они были с подветренной стороны иглу. Место, где стояла палатка, было усеяно предметами снаряжения. И позднее, когда мы огляделись и подсчитали потери, оказалось, что не хватает только поддона походной кухни и ее наружной крышки. Их мы так и не нашли. Что самое удивительное, наши финеско лежали на том самом месте, куда мы их положили, то есть там, где была часть палатки, прикрытая от ветра хижиной. Там же находился и мешок с личными вещами Бёрди, и банка со сластями. Таких банок у Бёрди было две. Одна предназначалась для торжества по поводу достижения Нола. Вторую он втайне от нас взял для дня рождения Билла, который приходился на следующий день. Но мы принялись за сласти в субботу. Сама же банка впоследствии пригодилась Биллу. Чтобы найти вещи, приходилось сломиться сквозь плотные стены темного снега, старавшегося в отместку сбросить нас со склона. Но ничто не могло нас остановить. Я видел, как Бёрди был сбит с ног, но успел отползти от обрыва. Передав все находки Биллу, мы возвратились к нему в иглу и попытались собрать вещи и сами собраться с мыслями. А в нашем смятенном состоянии это было нелегко. Мы, несомненно, попали в отчаянное положение, и не совсем по своей вине. Хижину можно было поставить только там, где для нее имелся строительный материал – камни. Совершенно естественно, что мы всеми силами старались укрыть и ее, и палатку от сильного ветра. Но теперь выяснилось, что для них опасен не сильный ветер, а, напротив, недостаточно сильный. Главная струя урагана, отклоненная находящимся сзади ледяным хребтом, проносилась над нашими головами и, по-видимому, засасывала все снизу, где образовывался вакуум. Палатку или засосала вверх, или унесло ветром из-за того, что часть ее была на ветру, а часть под защитой иглу. Крыша иглу то вспучивалась, то с громким хлопаньем опадала. В щели проникал снег, но создавалось впечатление, что это не ветер снаружи задувает его, а какая-то сила всасывает изнутри. Для нас самым большим злом оказалась не наветренная, а подветренная стена. Внутри все уже покрывал слой снега толщиной 15-20 сантиметров. Вскоре мы стали волноваться за иглу. Сначала тяжелые снежные блоки, уложенные на брезентовую крышу, удерживали ее на месте. Но казалось, что ураган медленно, но верно их сдвигает. Нервы у нас были на пределе. Ожидание беды среди оглушительного грохота сводило с ума. Так шли минута за минутой, час за часом. Снежные блоки уже слетели прочь. Крыша ходуном ходила вверх-вниз. Никакому брезенту долго не выдержать. В субботу утром мы приготовили горячую еду. Как выяснилось потом, последний раз перед очень длительным перерывом. Каждая капля керосина была на счету. Попытались варить на ворвандевой печи, но после нескольких предсмертных конвульсий она у нас в руках развалилась на куски. Какой-то узел распаялся, и, по-моему, к лучшему. Печь была скорее опасна, чем полезна. Доваривали еду на примусе. Две детали от кухни унесло, но мы кое-как пристроили котел на примусе. Договорились, что для экономии горючего постараемся обойтись, сколько вытерпим, без горячей пищи. Господь Бог нам в этом помог. Мы изо всех сил старались законопатить щели в стенах. В ход пошли носки, рукавицы, другая одежда, но пользы было чуть. Наша иглу представляла собой вакуум, который заполнялся сам собой. Если она не всасывала снег, то его заменяла тонкая угольная пыль с марены, покрывавшая нас и все вокруг черным слоем. Сутки напролет мы ждали, что вот-вот останемся без крыши. В таком отчаянном положении мы не решались отвязывать дверь. Еще несколько часов назад Билл посоветовал, если крыша улетит, и мы останемся под открытым небом, перекатиться, лежа в спальных мешках, к выходу и ждать, пока замерзнем и нас занесет снегом. Положение становилось все безнадежнее. Расстояние между туго натянутым брезентом и санями, на которых он должен был бы лежать, возросло. Ведь он натягивался, а прижимавшие его сверху снежные блоки были снесены. Крыша вздымалась и опадала с усиливающимся грохотом. Снег проникал сквозь стены, словно щели в них не были законопачены всеми имевшимися в запасе носками, варежками и прочими мелочами. Пижамными куртками мы заткнули просвет между крышей и камнями над входом. Эти камни ходили ходуном и грозили обрушиться нам на головы. Переговариваться приходилось криками. Кому-то пришла в голову мысль выйти и обвязать крышу страховочной веревкой. Но Боэрс категорически отверг это предложение. В шторм человека на корабле «не пошлют на такое дело», — сказал он. Сам же он то и дело выскакивал из мешка и то поплотнее затыкал дыры в стенах, то подпирал потолок, то старался удержать брезент на месте. Он был неподражаем, наш Бёрди. И тут оно и случилось. Бёрди как раз стоял у двери, где переброшенный через притолоку брезент натягивался сильнее всего. Билл фактически тоже вылез из мешка, стараясь длинной палкой прижать какой-то угол ткани. Не могу сказать, что именно делал я. Помню лишь, выпростался наполовину из мешка. Вдруг верх двери лопнул, и зеленый уилезденский брезент разорвался на сотни клочков быстрее, чем вы успеете прочесть эти слова. Грохот раздался неописуемый. Треск, разрываемой на мельчайшие лоскутки материи, перекрыл даже дикий рев ветра высоко на горе. Верхние камни и стен упали на нас, и внутрь ворвалась пурга. Бёрди нырнул за своим мешком и после отчаянных усилий влез в него, правда, вместе с огромным количеством снега. Билл тоже, даже с большим успехом. Я же, по пояс в мешке, повернулся к Биллу и пытался ему помочь. «Влезайте сами как следует!» — закричал он, но я продолжал свои попытки. Тогда он нагнулся и с волнением сказал мне в самое ухо: «Прошу вас, Черри». Я знаю, он считал себя ответственным за нас, боялся, что по его вине мы погибнем. Дальше я помню, что голова Боэрса лежала на Билле. «Порядок!» — гаркнул Бёрди, и мы поддакнули. И странное дело, эти слова помогли, хотя и произнесены-то они были только потому, что порядка именно не было. Затем мы перевернули спальники дном кверху, а клапаны подоткнули по возможности себе под бока. И так мы лежали, размышляли о своем положении и даже изредка пели. «Я думаю, — писал Уилсон, — что все мы обдумывали планы возвращения без палатки, с одним лишь брезентовым полом, на котором тогда лежали. В тот момент, конечно, разговаривать было невозможно, но позднее, когда пурга стихла, мы рассудили, что сможем ночевать в вырытых в снегу ямах, прикрытых сверху палаточным полом. Вряд ли кто-нибудь из нас в душе серьезно верил, что при таких низких температурах, в нашем тогдашнем состоянии обледенения, мы можем дойти до цели, передвигаясь подобным способом. Но никто не выразил ни малейшего сомнения. Бёрди и Билл охотно пели. До моего слуха долетали отрывки песен и псалмов. Я иногда подтягивал, но, боюсь, слишком слабым голосом. Нас, естественно, очень сильно занесло снегом. Я решил во что бы то ни стало сохранить тепло, писал Боэрс. И по тем, что осталось от моего мешка, старался двигать ногами, а чтобы скоротать время, пел. Изредка я пинал Билла, и если он в ответ шевелился, то значит, счастливый именинник жив. Ну и день рождения ему выпал. Бёрди заносило больше всех, Но и мы с Биллом изредка выгибались дугой, чтобы стряхнуть снег со спальника. Приоткрыв клапаны мешка, мы собирали щепотками свежий снег и, подержав его немного во рту, проглатывали. Когда руки согревались, брали новую порцию и так спасались от жажды. Несколько брезентовых лоскутов, еще удерживавшихся на стенах над нашими головами, в течение многих часов издавали треск наподобие револьверных залпов. На стенах брезент не отстал ни на дюйм. Грохот ветра походил на шум, что врывается в открытые с обеих сторон окна экспресса, мчащегося по туннелю. Верю, что мои товарищи ни на минуту не теряли надежды. Конечно, они были встревожены, но не пали духом. Что же до меня, то я совершенно не надеялся на спасение. Когда брезент на крыше поддался, я так и подумал: это конец. А как я мог думать иначе? Чтобы достигнуть этого места, нам пришлось много дней идти во мраке, преодолевая мороз, какой еще не приходилось испытывать людям. 4 недели мы находились в условиях, которые прежде, если и выпадали на долю человека, то не больше, чем на несколько дней. Все это время нам не доставало сна, а засыпали мы сном смертельно уставших людей, способных заснуть и на гвоздях. Каждую минуту из этих 4 недель мы были вынуждены бороться просто за свое существование и всегда в темноте. Но мы находили в себе силы идти дальше благодаря тому, что всячески старались ублажать свое тело, руки и ноги, жгли керосин, вдоволь ели горячей жирной пищи. А сейчас мы лишились палатки. Из 6 бочков с керосином остался 1. В походной кухне не хватает деталей. Если на наше счастье мороз отпускал, одежда влажнела, хоть выжимай. Но стоило вылезти из спального мешка, и она смерзалась в твердые, как броня, ледяные пластины. В мороз, даже имея палатку над головой, мы перед сном больше часа проводили в единоборстве со спальником. Так трудно было его, смёрзшийся, разъять. Нет, без палатки мы, считай, уже трупы. А увидеть палатку вновь — 1 шанс из 1 000 000. Мы расположились на высоте 300 метров на склоне горы, где ветры, направляясь прямо в море, набирают особую силу. Под нами крутой склон — настолько твердый, что его не берет кирка, и очень скользкий. Попробуй встань на него, Финеско, будешь катиться до самого низа. Склон упирается в большой ледяной утес в 100 метров высотой, а за ним на протяжении многих километров громоздятся один на другой валы сжатия, все в трещинах. Искать там палатку — все равно, что иголку в стоге сена. Дальше уже море. Возможно, там где-нибудь по дороге в Новую Зеландию и лежит наша палатка».